Я сразу же тебе ответила. Дорогой Фредди, я в аэропорту и вот-вот сяду в самолет, который перенесет меня в Буэнос-Айрес. Мне хочется вернуться. Это путешествие пошло мне на пользу. Иногда так необходимо отвлечься от привычной жизни, семьи, пациентов. Я возвращаюсь воодушевленной. Я размышляла над теорией разных фаз отношений, которая призывает нас уважать стремление друг друга, идти на контакт или побыть в одиночестве, чтобы потом вновь встретиться. А также над истинным смыслом слова. Его обычно переводят как «отношения». А на мой взгляд, оно обозначает способность встретиться вновь. Отношения с Карлосом для меня очень важны. Мы скучаем друг без друга. И каждый раз встречаемся, словно в первый раз. Я прихожу, переполненная новыми впечатлениями. И это подпитывает наши отношения. В начале нашей семейной жизни мне было очень тяжело, когда мы расставались. Он уезжал за границу 3 или 4 раза в год. Но сейчас я воспринимаю эти командировки как возможность передохнуть перед новой встречей. Этим пониманием я обязана своей матери. В какой-то мере она была тем человеком, который меня этому научил. Впрочем, как и многому другому. Люди могут находиться в разлуке какое-то время, не переставая любить друг друга всем сердцем. Мне кажется, очень важно сказать об этом в книге. Иногда близкие люди боятся расставаться из-за страха, что отдалятся, или почувствуют себя одинокими. Мне кажется, что это делает отношения богаче. Когда я целую неделю ощущаю, что я одна одинешенька в этом мире, с одной стороны, острее чувствую потребность в своей половине, с другой, лучше понимаю себя. Я перестаю быть матерью, женой или психологом. Я не играю никаких ролей. Я остаюсь один на один с окружающим. Мое время предназначено только себе. Эта встреча с самой собой обновляет и помогает ощутить себя, как никогда живой. Иногда это непросто. Вчера, гуляя по музею искусства, я испытала сильное желание поделиться своими впечатлениями с Карлосом. Интересно, как можно преодолеть подобную ситуацию? Вечером я пошла ужинать с одним американским другом, с которым познакомилась год назад в мастерской Вэллода. Но, несмотря на твое желание, вела себя очень хорошо. Мне пора садиться в самолет. Увидимся в Буэнос-Айресе. И еще. Не зови меня, пожалуйста, доктор Харсин. Потому что это звучит слишком официально. Я предпочитаю быть Лаурой, Лау или просто Эль, как для всех остальных. Целую. Лаура.